Отрадно слышать. А почему торгуете отсюда, а не через Нагасаки? Португальцы всю торговлю там подмяли под себя, еврей тяжело вздохнул, вот и приходится ловчить. Как же вы в темнице оказались? Это уже в разговор включился Такахира. А что вы хотите от людей, которые совсем забыли, где у них есть совесть? Вздохнул Сефард, скоро начнется новая война между даймё Таканабира Дзюдзи и Атамасарином. Вот Сагара Йосихи решил заранее договориться с Симадзу, чтобы ударить в спину Таканаби, а те взяли и заломили цену несусветную за транзит ружей. Понятно, что Сагара благородно предложил мне взять на себя все накладные расходы. Я, конечно, отказался и угодил в узилище, а Йосихи-сан в одиночку поехал договариваться с Симадзу. Когда я представляю себе, о чем они таки договорятся, у меня встанет сердце. Неужели они нашли еще каких-то посредников? Это ужасно. Лицо торговца сморщилось, сейчас заплачет. Но нет, собрался, посмотрел на меня внимательно. Могу я спросить, откуда в домене Сагара? Нет, жестко оборвал я еврея. Еще объясняться, откуда негры в Японии? Во дворе замка раздался шум, топот лошадей. Я подошел к окну, посмотрел вниз. Ага, приехал Сенгин с охраной и привез Юми, а еще моих пленников, советника Атама и охрану каравана. Исаак бен Матхат, торжественно возвестил я, вернувшись на помост, вы больше не будете возить ружья, шелк и пряности для даймё Сагары Йосихи. Начиная с сегодняшнего дня, все это вы будете возить для меня, и еще порох со свинцом, хмуро добавил Такахира. Ох, тут же поскушнел Исаак, а как же мои товары? Они отходят в казну небесного воинства. Я разорен. Начал заламывать руки еврей. Что мне теперь делать? Где брать оборотный капитал? Скажите, Исаак, проникновенно спросил я, а вам знакомо понятие «вексель»? Глава 22. Мерзавка, дрянь, блудная девка. В Атия Нагасаки ворвался старик-самурай, в черном кимоно с узором из лазурных волн, опасный как Цутигума 31. Цутигума, ужасный йокай с телом тигра, конечностями паука, питаются неосторожными путешественниками. Хотя, строго говоря, периодически употребляют и осторожных. Где ты прячешься? Навстречу ему встал охранник, но был сброшен на пол ударом в живот. Мерзкая дрянь, кричал старик, вращая белыми от ярости глазами, ты погубила меня. Он обнажил меч. Посетители брызнули в разные стороны. С визгом разбегались девушки в пестрых нарядах. И лишь одна молоденькая девочка, Сикоми 32, Сикоми, воспитанница, в ужасе притаилась за ширмой, стараясь прижаться к полу. Юдзёнарика, вздохнув, встала со своего места и решительно шагнула навстречу самурайской ярости. Господин Мацубара Цудзи, вежливо поклонилась она, изящно обмахнувшись веером, мы рады видеть вас в нашем доме. Я убью тебя, самурай шагнул к ней, но когда он проходил мимо ширмы, прятавшаяся там девчушка бросилась вперед и обняла колени пожилого самурая. Тот от неожиданности потерял равновесие, а Нарика, сместившись вправо, сложила веер и нанесла им как дубинкой удар в основание черепа. Мацубара рухнул как подкошенный. В тот же миг в чайный домик ворвались охранники, трое татуированных здоровяков. Все вон, махнула им рукой Нарика, и никого не пускать. Здоровяки испарились, как не было. Сыцу, поманила Нарика. Вдвоем девушки приподняли самурая и прислонили спиной к стене, придав ему полусидячее положение. «Как-то все не очень хорошо», – озабоченно сказала Сыцу, ощупывая место удара. «Крови нет, но похоже, сестрица, ты слишком сильно приложила его по затылку». «Ну так помоги ему», – равнодушно сказала Нарика. «Чему-то ведь тебя учили в этой больничке Наньмань-33, Наньмань – южные варвары, общее название европейцев». «О, точно». Сыцу метнулась к стоящему в углу коробу, достала оттуда один из пузырьков и, вынув пробку, поднесла его к носу Мацубары Цудзи. По комнате распространился резкий запах аммиака. Пожилой самурай судорожно вздохнул и открыл глаза. Его мутный взгляд остановился на Нарика. «Ты!» — рявкнул он и попытался приподняться, но осекся. Сложенный веер уперся ему прямо в кадык. «Униженно прошу вас не произносить грубых слов», — тихо и ласково проговорила Нарика. «Вы и так уже очень сильно нарушили гармонию ва этого дома, к демонам ваш ва. Сегодня из Фунаи прилетел голубь». Старик отвел рукой веер от своего горла. «Мне предписано явиться в резиденцию для дачи объяснений. Оттуда я уже не вернусь. Вот, пожалуйста, выпейте». Сыцу протиснулась сбоку и силком влила в самурая пиалу саке. «Что это?» — поперхнулся старик. «Отравить меня вздумала». «Это настойка мелиссы и валерианы», — обиженно ответила Сыцу. «Она поможет, успокоит нервы». «На саке?» — принюхался Цудзи. «Ладно, дай еще». «Так в чем дело?» – спросила Нарика. «Каких объяснений ждут от вас в резиденции даймё Ата Масарина?» Денежный ящик оказался набит камнями. Мацубара прокинул в себя еще одну пиалу, что заботливо протянула ему Сыцу. «Все теперь ищут виновного, и вы пришли ко мне с этой бедой», — усмехнулась дама Нарика. «Не лукавь со мной, женщина», — глаза самурая снова побелели от ярости, только четверо знали про денежный ящик. «Я, Дити Сабура, Хитоми-сан и ты, Дити и Хитоми мертвы, остались только мы с вами, Нарика-сан, и два самурая, что отконвоировали ящик в Фунай, и ваши люди, что готовили этот ящик, забивали гвозди, обшивали тканью, печати ставили, хотя нет, печати вы поставили сами, а скажите, десятую часть тех денег вы тоже сами изъяли, эти деньги принадлежат мне», взгляд самурая вильнул в сторону, согласно договоренности. «Конечно», Нарика понимающе кивнула, «нельзя держать мед во рту и не попробовать, только даймё Атама вряд ли был в курсе ваших договоренностей, да и мертвы уже все те, с кем вы договаривались, вас сделают ответственным за все недостачи и недоборы. Позорная казнь и конфискация имущества. Печально. Я не боюсь смерти, долг самурая. Не лукавьте, Мацубара-сан. Хотите избежать своей участи? Каким образом? Принесете клятву верности даймё Таканабира Дзюдзи. И тогда люди Ата Масарина не посмеют вас тронуть. А даймё Таканабира Дзюдзи захочет принять мою клятву? Конечно, захочет, если вы пожертвуете все свои деньги храму богини Такамимихимы но Микото. Повторяю, все деньги, что у вас есть, зато сохраните жизнь, свободу и даже должность нынешнюю сохраните. Мне надо время все обдумать. Очень хорошо, подумайте. До утра, до утра. Пожилой самурай тяжело поднялся, Сыцу с поклоном подала ему его меч. Тот принял его двумя руками, сунул за пояс и ушел, не прощаясь. «Выпей, сестрица», Сыцу поднесла пиалу Нарика, «и прими мое восхищение». «Ты была убедительна как молоток, что ты такое говоришь?» Удивилась Нарика, выпивая лекарство, «я была сама деликатность». «А да», — хихикнула Сыцу, «твоей деликатностью можно на смерть кашалота забить». Так, Нарика встала, скинула яркую одежду юдзё, распустила прическу из-за множества заколок, похожую на паука, и надела скромное кимоно, «идем быстро и захвати свою лекарскую сумку». Какое-то время спустя обе девушки стояли в саду дома Мацубара Цудзи. Сам хозяин сидел перед ними на белом татами, голый по пояс, держа в руках вакидзаси. «Ай-яй-яй», — насмешливо покачала головой Нарика, решили уйти не попрощавшись. «Как невежливо! Молчи, женщина!» По лицу старика было видно, что он уже все для себя решил. «И не вздумай мне мешать! Вы хотите убить себя!» — воскликнула Сыцу, прижав ручки к своим щечкам. «Но почему, девчонка?» С яростным презрением взревел было старый самурай, но внезапно успокоился и, внимательно посмотрев на юную лекарку, улыбнулся. «У тебя еще осталось то саке? Вот возьмите». Сыцу торопливо достала двумя руками из сумки бутылочку, только пиалы нету. «Ха!» — воскликнул Цудзи, ловко намахнув с горла. «Тоже мне огорчение. Благодарю вас, дамы, что скрасили последние мгновения старика. Но я не пойду на службу к даймё Таканабира Дзюдзи, только не к нему». Внезапно Нарика, приблизившись, встала на колени пред сидящим самураем. Она положила свою изящную ладонь на его руку, сжимающую меч, и, глядя в глаза, проникновенно произнесла: «Есть еще одна возможность». «Какая?» Самурай почувствовал, что он не может двинуть рукой. На юге домен Сагара захватил новый властитель. Зовут его Тенна-Мадона, небесный владыка, и что в нем от небес, говорят, что власть ему вручила сама богиня. Многие достойные люди готовы вступить в ряды небесной армии. Если согласитесь, сохраните половину ваших денег. Старик задумался, тяжело вздохнул. «И как вы все знаете вперед всех? Это моя работа», — печально улыбнулась Нарика. Замковая кузня находилась на некотором удалении от основных построек и была ограждена высоким забором из камня, обмазанных глиной. Внутри имелся собственный колодец, склад с рудой и скорей. Люди, построившие этот металлургический комплекс, явно соображали в пожарной безопасности. В самой кузне меня поразила наковальня, здоровенный гранитный валун, в центре которого и была вбита собственно сама основа для ковки. Рядом находился горн, в который вмонтировали пару ручных мехов, и большая бочка с водой для охлаждения, также обмазанная глиной. Тут же стояла ванночка, в которой проводили закалку клинков будущих мечей. Вдоль стен, на специальных подставках, располагались инструменты, кувалды, молотки, ручники и различные фасонные молоточки, и всякие виды клещей, захватов и приспособлений, названия которых я даже представить себе не могу. Однако кузнец, детина поперек себя шире по имени Сигетака, которого мы притащили вместе с собой, был просто счастлив от вида и количества инструментов. «Такого, Амадано», — говорил он мне, помахивая самой большой кувалдой, «я не видал даже в кузнечном квартале в Фунай. Местного кузнеца, к сожалению, мы так и не нашли, видимо, в ходе штурма его того». «А это что такое?» — спросил я при осмотре кузнечной кладовой. «Это томахаганы, сталь, используемая для изготовления мечей». Сигетака довольно потер руки. «Хорошие, отличные мечи сделать можно. А ее, что прямо здесь делают?» — полюбопытствовал я. «Зачем здесь?» — удивился кузнец. «Ее в печах татары варят. Загружают печь кричным железом и древесным углем и трое суток жгут. Оно значит и выходит, ежели металлург толковый, конечно. У дурного то ничего не выйдет, только зря уголь пождет. Треть от кра 34, кра, крица, половину которой составляла сталь с содержанием углерода от 0,6 до 1,5, называемая вака, из которой шаровая сталь с 1,012% с, томахаганы, используемая для изготовления мечей. Остальное эвари, железо и дзуку, чугун, отправляли на переработку. И будет, стало быть, томахаганы. А остальное эвари, железо и дзуку, чугун. Да вот же оно лежит. Их ежели проковать, получим хатёганы, железо для кухонных ножей. На рынке хорошую цену дадут. Сколько ни принеси, все купит. Погоди с рынком, насторожился я. Мне нужны цилиндры полые внутри, с отверстием в центре основания. Размеры. Диаметр 1 сун 35, сун 303 см, бу 303 мм. Длиной в 3. Толщина стенок 2 бу. Сможешь сделать? Мне пришла в голову идея фитильных гранат. Так, Амадона, почесал голову кузнец, тут ничего сложного нет. Лист проковать, да в стакан свернуть и заварить. За пару дней штук под сотню сделаю, не сомневайтесь. Помощник только нужен, молотом поработать. Отлично, настроение у меня мигом подскочило. Бери помощников из отдела. В полый цилиндр засыпать черный порох. В отверстие вставить запальную пробку с коротким фитилем. Поджигаешь и бросаешь под ноги противнику. Бабах, куча мала. Плюс психологический эффект. А если корпус гранаты подпилить в форме решетки, то возрастет и поражающий тоже. Милости просим Сагары Йосихи. Есть чем встретить. По заветам Абу Али Хусейна ибн Абдуллаха ибн Аль-Хасана ибн Али ибн Сины, известному всем как Авиценна, свой госпиталь мы устроили в одноэтажном здании под сенью деревьев, недалеко от колодца. Выздоравливающим необходим здоровый воздух, а самый здоровый он, конечно, в саду у даймё. У Сагары был не просто сад, а настоящий какадира. Это слово состоит из двух частей. Какэ, мохидира, храм. То есть не просто сад, а храм мха. Кто-то из японских друзей в далеком будущем рассказывал мне, что традиция культивирования мхов берет свое начало в древние времена. Еще 1000 лет назад буддисты писали об этих удивительных растениях, дарящих спокойствие и душевное равновесие. Понятно, что сама традиция какадира пришли из Китая в глубокой древности, но за многие столетия оно приобрело на островах особенный стиль. И Дайми Сагара в полной мере познал этот стиль, ибо тут все было по фэншую. Плотный мягкий мох стелится вдоль стволов кленов, между корнями старых деревьев, распространяясь на небольшую рощицу бамбука и столбики горбатого мостика, что перекинут через ручеек. Обширный садовый домик быстро переделали в больничку, затащили туда футоны из рисовой соломы и уложили наших раненых. Их набралось даже больше полусотни, в основном легкораненых. Посеченные руки, ноги, переломы разной степени тяжести. Мы подходили к госпиталю, когда навстречу нам выбежал Сакаи-сан. Коничева, Амадама. Бодро начал врач, мы провели ревизию наличия 72 раненых. 58 легко, явно идут на поправку. Дюжина тяжелых с переломами конечностей. Двое утром скончались от ранения в живот. К сожалению, спасти их не удалось. Вы сказали 70, удивился Сёгун, заглянув в помещение. По-моему, тут и половины не наберется. Ходячие разбрелись по какадира, хмыкнул лекарь. Похоже, в своей профессиональной обстановке он чувствовал себя вполне свободно. Когда еще им выпадет возможность посмотреть на настоящий сад камней и другие чудеса, к вечеру вернуться на процедуры. Как бы они карпов кои 36, карпы кои, или парчевый карп, декоративные одомашненные рыбы, выведенные из амурского подвида сазана, ципринус церпио, из пруда не выловили и не сожрали, озаботился Сёнгун, надо бы часового приставить. Ага, с браконьерством мы боремся. Усмехнулся я, ладно, показывайте, что у вас. Порядок внутри был, если не идеальный, то близко к тому. Ранбольные лежали по местам, врачи, конкретно Кацурагава-сан, занимались их лечением. Поили микстурой, ну и перевязки само собой. Как оно ни парадоксально звучит, но оружие холодное более гигиенично в сравнении с огнестрельным, по причине меньшего количества грязи, занесенной в рану. Поэтому для лечения хватало довольно простых вещей. Удалить наконечник, если он есть, промыть рану и остановить кровотечение, зашить рану. Для удаления наконечников стрел существовали хитрые зажимы и захваты, причем для каждого типа наконечника, свой, особый. Все эти приспособления, аккуратно разложенные на небольших столиках, были прикрыты чистой материей. «Не забывайте руки мыть», сурово глядя на врачей, вещал я, вообще-то банальные вещи для Японии, инструменты обязательно кипятить, в случае невозможности ополаскивать в саке. Узнаю, что пренебрегаете этим, накажу, лишу месячного жалования. Вспомнив об офицерском жаловании, колобки расправили плечи и попытались втянуть животы, а в глазах вспыхнуло самурайское достоинство. Ну а чего, военные врачи те же офицеры, будут и у нас самураи медицинской службы. А Мадонна, чуть поклонился Кацурагава, у нас кончаются лекарства, их можно купить в Нагасаки, там есть аптека. Можно ли кого-нибудь послать? Да с лекарствами беда, антибиотиков и сывороток нет, вакцин тоже, а то что есть, лучше бы не было. Да что далеко ходить, ни один китайский император в муках помер от ртутных пилюль бессмертия, а продолжительность жизни в Азии не сильно выше, чем в Европе. Мумиё и акупунктура помогает не больше, чем пост и молитва. Единственное, что можно внедрить достаточно быстро и без фармацевтической промышленности, прививку от оспы. Насколько я помнил из истории, нужно найти коров или лошадей, зараженных этой болезнью, втирать в небольшую ранку на плече гной из пустул. Собственно, именно так лечение от оспы и было открыто. Доярки, переболевшие этой хворью, потом не заражались. Составьте список необходимых ингредиентов, решил я, вам все доставит. Также нужны свободные руки, вклинился Сакай-сан, кормить и ухаживать за ранеными, хотя бы человек 5-7. Я пришлю в помощь женщин, сказал подошедший к нам монах Сёнгун. Пусть заодно поменяют всем одежду, выдал я ценное указание, раздайте новые кимоно, а старые постирайте и заштопайте, или выбросите, если уж совсем лохмотья. Смотреть страшно, во что наши буси одеты. Будет исполнено, владыка, поклонился монах. Граната. Я взял железный цилиндр и начал вертеть его в руках. Зажигалась ручная бомба от фитиля примерно 5 сантиметров длиной, который вставлялся в деревянную пробку, затыкавшую затравочное отверстие. Вынул пробку. Внутри цилиндр под завязку был забит зернами пороха. Забил пробку обратно. Испытания решили провести по всем правилам безопасности. Отъехали от замка на 1 ри 37 ри, мера длины около 4 км. Выбрали глухое место и насыпали редут. Маленькие и без рва. Лошадей отвели подальше, под присмотр конюхов. Ну, держитесь за воздух. Поджег я фитиль гранаты, крикнул. Бойся. Бросая как можно дальше в кусты, и присел в укрытие, и все присели, раз, два, три, четыре, пять, считал кукуха и зажав уши, открыв рот, все присутствующие повторили его движение, я тоже открыл рот и зажал уши, и тишина, мертвая, что за, начал я, и тут, шайрер-пух, раздался долгожданный взрыв, но как-то вяло, почему я не слышал большого бума, спросил я и сердито посмотрел на кукуху. Действительно, адъютант поглядел на Ивакуру, и Авкура-сенсей ничего не сказал, а посмотрел на Такахира. Чжинсу с нами не было, он вместе со своей сотней учил правильный шаг мушкетеров. Поэтому на генерале переглядывание закончилось. Может, порох сырой, выдал свою версию кузнец, которого мы взяли с собой. Точно, сырой порох, утвердительно стукнул в землю посохом Ивакура. Действительно, глубокомысленно изрек Кукихи и добавил. Наму Амида Бутсу 38, слава Будде Амида. Нет, молитвами тут не поможешь, сделал я вывод, пойдемте, взглянем, что вышло. Корпус гранаты, несмотря на надпилы, при взрыве треснул и раскрылся розочкой, дав совсем немного крупных осколков. Поражающая сила была совсем мала, плохо дело. Попробовали еще раз, а потом еще, с таким же результатом. Что же я не так делаю? Я разобрал очередную гранату и тупо глядел на порох, плотно забитый в чугунный корпус. И тут меня осенило. Если надо, чтобы бомба при разрыве дала много осколков, убойных для солдат противника, то пороха в нее насыпали в половину внутреннего объема, организуя этим приемом резкий взрыв. А чтобы бомба мощной взрывной волной разрушала как можно больше стен, контузила как можно больше защитников крепости, то полость бомбы набивали порохом плотно. Быстро снарядил полую гранату по новой технологии. Поджег фитиль, и тут уж жахнуло, так жахнуло. Аж лошади заржали и взбесились. Осколками посекло листья кустов так, что любо-дорого. После пятой гранаты даже Такахира впечатлился. «Это может, если не остановить, то сильно ослабить удар вражеской конницы», — сказал он, разглядывая поврежденные ветви кустов. «Очень полезная вещь. Фитиль только долго горит. Попробуем надеть на фитиль тяжелую пулю», — предложил я. «Фитиль будет оставаться обращенным назад вплоть до удара гранаты о землю. Граната падает, пуля продолжает по инерции движение и втягивает фитиль внутрь корпуса». «Отлично», — воодушевился Такахира. «Я подберу отряд в 20 человек, и они уже завтра смогут приступить к упражнениям. Вот только как это все будет соответствовать Бусида», — задумчиво изрек Ивакура. «Не станет ли это позором в глазах остальных самураев?» Взоры присутствующих вопросительно скрестились на мне. «Все, что идет на пользу небесной справедливости», — торжественно возвестил я, — «соответствует не только Бусида, но и всеобщей гармонии во всей японской земли. Запомните это». Первым передо мной ритуально склонился Кукуха, а за ним и остальные. «Вот так, дорогие мои», — думал я, глядя на своих сподвижников, — «я вас еще научу революционной целесообразности». Глава 23. Сумерки окутали замок Сагара, погружая его в мягкий полумрак. Я стоял у окна, глядя на сад, залитый лунным светом. Тихий стук створок Сёдзи прервал мои размышления. Я обернулся, это была Юми. Ее длинные черные волосы были собраны в традиционную прическу, открывая нежную шею. Большие миндалевидные глаза, обрамленные густыми ресницами, смотрели на меня с любопытством и легким смущением. «Владыка», — девушка склонилась в поклоне, — «я принесла вашу юкату и приготовила легкий ужин». Я кивнул, позволяя ей приблизиться. Юми подошла ко мне, и я почувствовал легкий аромат сакуры, исходящий от ее волос. «Позвольте помочь вам, Амадона», — прошептала она, протягивая руки к застежкам моего кимоно. Все это было очень необычно и даже волнующе. По приезду в Кумамото Юми внезапно обнаружила хозяйственные таланты, и я с удивлением следил, как быстро налаживает она большое хозяйство, где только кормилось свыше 500 человек ежедневно. И вот она уже строго отчитывает ключников и поваров, и уже десятки девок и баб под ее присмотром, в кладовых с различной овощью, маринованной редькой, луком и чесноком, ларями и кадями сушеных, моченых и вареных в меду вишен и слив, таскают все это, сушат, шпарют кипятком катки, бочки и прочие коробки. Она проверила, вместе с монахом Сёгуном, и велела по-новому оснастить амбары, где хранилась рыба. Отделив сушеную и вяленую от сырой и соленой, объясняла ключникам, что делать, чтобы не мокла соль и не задыхался рис. Сёгун был в полном восторге, ему остался пригляд только за оружейкой и конюшним двором. Этих талантов я и не подозревал в своей канадзё. Замок Кумамото становился домом, в нем появилась рачительная госпожа, и можно было забыть об иных суетных ежедневных нуждах, отринуть их от себя, отдавшись всецело разнообразным делам управления. И вот я молча наблюдал за ее ловкими пальцами, расстегивающими одну застежку за другой. Юми старательно избегала моего взгляда, но я заметил, как легкий румянец окрасил ее щеки. «Как доехали в Сагара, Юми-сан?» — спросил я, нарушая тишину. Она на мгновение замерла, затем подняла на меня взгляд. «Очень спокойно, владыка, но хочу сообщить, что вся провинция бурлит. В деревнях читают ваше воззвание о небесной справедливости. Много кто хочет встать под ваши знамена. Что же, мы их ждем. Пару полков, тайданов мы заверстать сможем, месяца через полтора. Но до этого Дайми Сагара окажется со своей дружиной у ворот замка. Садиться в осаду или встречать на подходе, может устроить засаду?» Я совсем не был уверен в своих полковниках. Не в смысле верности, а в способностях управлять маневренным боем. Я кивнул Юми, позволяя ей снять с меня верхнее кимоно. Успел заметить, как она таращится на мою кожу. «Что ты думаешь о таком странном человеке, который оказался в землях богини?» Юми опустила глаза, но я успел заметить проблеск интереса в них. «Вы необычны, владыка. Ваша кожа, она как ночное небо. Я не смог сдержать улыбку, а твоя, как лунный свет, Юми. Она зарделась еще сильнее и поспешно отвернулась, чтобы взять Юкату. «Позвольте помочь вам надеть это, владыка». Я послушно протянул руки, позволяя ей облачить меня в домашнюю одежду. Пальцы девушки слегка дрожали, когда она завязывала мне пояс. «Ты боишься меня, Юми?» – спросил я тихо. Она покачала головой. «Нет, владыка, я просто никогда не встречала никого подобного вам. Никто не встречал. И что ты чувствуешь?» Юми подняла на меня взгляд. В ее глазах читалось любопытство и что-то еще, что я не мог точно определить. «Азарт, мне интересно, владыка, а как вы устроены?» «Но, владыка, я должна подать ужин». Я кивнул. «Конечно. Покажи, что ты приготовила». Юми поспешно отошла к низкому столику, где были расставлены блюда. Я последовал за ней, наблюдая за ее грациозными движениями. «Зеленый чай, рис с овощами, мясо с катой и фрукты», она указала на каждое блюдо. Повара с Агары разбежались, я готовила все сама. «Надеюсь, это придется вам по вкусу, владыка». «Уверен, что так и будет». Я опустился на подушку перед столиком. «Не составишь мне компанию, Юми?» Она замерла, явно удивленная моим предложением. «Но это не принято, владыка. Я должна вам прислуживать. А я не из тех, кто слепо следует традициям». Улыбнулся я. «Садись, прошу тебя. Тут ската на двоих, я один не справлюсь». Юми колебалась мгновение, но затем опустилась на подушку напротив меня. Я взял чашку с чаем и сделал глоток. «Расскажи мне о себе, Юми. О чем ты мечтаешь?» Она удивленно посмотрела на меня. «Мечтаю, владыка. Я никогда не задумывалась об этом. Хотя нет. 2 года назад самураи Атома разграбили нашу деревню. Убили 7 человек, включая мою мать. Я тогда мечтала лично убить Дайме. Воткнуть ему вот это в глаз». Юми вытащила из сложной прически спицу. Показал ее мне. «Аво, заточенная». Прическа девушки не выдержала и черным водопадом рассыпалась по плечам. Я осторожно забрал спицу, отложил ее в сторону. «Ешь ската, он изумителен». «Спасибо, владыка». В одной из белых бутылочек было саке, я разлил по пустым пиалам. Юми сначала отказывалась, но потом выпила, а потом еще выпила. Мы продолжали весело болтать о том о сем, пока ужин не подошел к концу. Я заметил, что Юми постепенно расслабилась, ее улыбка стала более открытой, а взгляд – смелее. «Уже поздно», – сказал я наконец, – «пора готовиться ко сну, завтра тяжелый день». Юми кивнула и встала, чтобы убрать посуду. Затем она подошла к шкафу и достала футоны. «Позвольте расстелить вашу постель, владыка», – сказала она тихо. Я наблюдал, как она раскладывает футон, ее движения были плавными и уверенными. Когда она закончила, то выпрямилась и посмотрела на меня. «Что-нибудь еще, владыка?» В ее голосе слышалось легкое дрожание. Я подошел к ней и взял ее руки в свои. «Останься со мной, Юми». Ее глаза расширились, на щеках вспыхнул румянец. «Владыка, я, ТСС», я приложил палец к ее губам, не думая о правилах и традициях. «Слушай свое сердце». Юми смотрела на меня несколько долгих мгновений, затем медленно кивнула. Я притянул ее к себе. Лунный свет заливал комнату, когда мы опустились на футон. Этой ночью не существовало ни господ, ни слуг, только 2 людей, открывающих друг друга в тишине замка Сагара. Полумесяц ярко сиял в ночном небе, над садовой беседкой почти заброшенного храма богини Токамимихимы но Микото. Сама беседка освещалась каменным Тара-39, каменный, металлический, деревянный или керамический уличный фонарь, имеет китайское происхождение, в абажур которого билась ночная машкара. Сидевший за столиком одноглазый настоятель храма разлил в 2 фарфоровые пиалы зеленый чай из чайника. Кусю, Навасисан, устроившись поудобнее на подушке напротив, взял пиалу искалеченной рукой, пригубил обжигающий напиток и поставил обратно. «Последнее время что-то плохо сплю». Настоятель тоже отхлебнул чаю и заживал рисовым печеньем. «Кошмары мучают, как будто я вновь в пыточном подвале и палачи и маговы выжигают мне глаз. Не вспоминай». Поморщился садовник. «Я ведь тогда на соседней дыбе висел. Смех Йосимота меня потом долго преследовал ночами, даже после того, как его при Акехадзаме зарезали. Кстати, давно хотел тебя спросить, как ты сумел тогда удрать, да еще и меня, бесчувственного, вытащить? Да палачи попались молодые, зеленые, увлеклись процессом, утомились. Ну и совсем не ждали, что человек, которого весь день ломали на дыбе, сможет ходить. А я смог. Как ночь пришла, щепкой вскрыл замок на кандалах и придушил обоих. Потом дополз до конюшни, зарезал часового, погрузил тебя на лошади. Так ими михим и благослови наш путь. Так вот как, оставил ты и магову Йосима-то с носом. Полдня скакал, потом слез с коня и тебя спустил. Воды хотел попить у ручья, потерял сознание. А когда очнулся, коня уже не было. Это нас и спасло. Погоня по следу лошади промчалась, а мы в зарослях затихарились. Ничего не помню, покачал головой настоятель. Помню только, что очнулся уже в рыбацкой хижине. Ладно, все это в прошлом. Ты говорил, у тебя новости с Хансю. Пришли вести из провинции Ами. На Удайбзина 40. Удайбзин, правый министр. Правительственная должность в составе Государственного совета при дворе Микадо Оду Набунагу произошло покушение. Синоби из Каго по имени Цзиндзюба Сугитани подстерег кортеж министра на пути из Ами в Мина и выстрелил по нему из аркебузы. Неудачно. Ода Набунага остался жив. Подробности есть, настоятель устало прикрыл оставшийся глаз. Есть немного, Наваси взял пиалу с чаем, чуть подержал в руке и поставил на обратно, так и не отхлебнув. Цзиндзюба устроил засаду в кустах. Стрелял из двух аркебуз, сначала из одной, потом из другой. Оба выстрела попали в цель. Пули, пробив тяжелый нагрудный панцирь, засели в суконном поддоспешнике. Выстрел вышиб Набунагу из седла, но не смог даже ранить. Поняв, что убийство не удалось, Цзиндзюба бросился в горы, где был схвачен людьми Набунаги и жестоко казнен. По слухам, из него сделали рыбу, отрубили кисти, ступни, прижгли раны горячим воском. Потом выдавили глаза, проткнули барабанные перепонки, вырвали язык и в таком виде бросили на берегу озера Бива. Говорят, много крестьян пришло на него посмотреть. Был даже какой-то художник, который рисует в стиле Сумие 41, Сумия, японская монохромная живопись тушью. Это направление возникло в 14 веке и было заимствовано из Китая. Слово сумия, сумие, представляет собой соединение двух японских слов, которые в переводе означают тушь, суми и живопись, То есть сумия, это тип монохромной живописи, похожий на акварель. Какой позор! Настоятель тяжело вздохнул, как же так вышло-то? Почему Гэнин действовал один, и кто наниматель? Говорят, что даймё Ракаку Йосисука, которого Набунага из провинции Ами выгнал, затаил злобу, стало быть, вот Цзиндзюба и нанял. А почему один? На отряд денег не хватило. Настоятель нервно скушал дайфуку и запил остывшим чаем, во что вырождается наше искусство. Яды в еду подмешиваем, аркебузы эти гайбзинские. Кто все это придумывает? Чтобы убить человека, не надо в кустах лежать, надо подойти к нему и ударить ножом в сердце, ну или в печень, и все. Это просто и достойно, не надо умничать. Поумнее вас люди были, а все равно в страшных муках сдохли. Под еремную жилу можно еще. Начал было садовник, но под пристальным взглядом настоятеля смешался и замолк. Самих синоби за 10-15 лет стало больше. Продолжил настоятель, загибая пальцы, школа Кагарю, 53 семьи, Игорю, 49, новое братство Кисюрю, еще семей 20. Уже больше 7 тысяч человек изучают и практикуют ниндзюцу. Количество больше, а мастерство падает. Так ведь семьи расползлись по всей Японии. Если раньше мы в двух провинциях жили, то теперь в любом уезде можно найти синоби. Вот, вот, все потому что порядка в стране нет. Сёгуна Йосиаки из Киото выгнали. Даймё друг дружку постоянно режут, крестьяне все время бунтуют. Куда катится наш мир? Ладно, что-то я разворчался сегодня. Настоятель снова разлил чай по пиалам, видимо старею. Как думаешь, чем это может нам грозить? Набунага в бешенстве. Готовится военный поход в провинции Кагаига. Командующим назначен Накати Мицухиде. Не Хидееси. Странно, тоже удивился. Этот Акати вырежет всех, сожжет все деревни и замки, до которых сможет дотянуться. А что совет Кагэ 42? Кагэ, Яб. Дословно, тень, титул, отведенный лидеру скрытой деревни Синоби. Кагэ деревни обычно признается сильнейшим ее ниндзя. Настоятель опять захрустел рисовым печеньем. А что совет? Пожал плечами Наваси. Их девиз: каждый сам за себя. Плохо, опять вздохнул настоятель. Что ж, видно, время пришло. Пора начинать переселение рода Исигакуры на Кюсю. Сообщи всем. Первыми женщины и детишек, потом старики, кто захочет, конечно. Ну а гэнины последними. А то мало ли, вдруг придется с боями прорываться. Пусть отправляют партиями по 5 человек, под видом паломников. Погоди, изумился Наваси, у нас ничего еще не готово. Мы рассчитывали с помощью Кайоши, заселить всех в новые рыбацкие поселки вокруг Нагасаки. Их только начали строить, и придется расселять по разным деревням. Появление новых людей станет очень заметно. К тому же это Масарин с Таканабира Дзюдзи вот-вот войну начнут. Попадем из огня да в полымя. Делай, как я говорю. Сегодня же голубь должен улететь. Слушаюсь. Наваси глубоко поклонился. Слушай, а как там дела у Йосиа с его черным они? Это точно тот самый раб южных варваров? Он самый. Проверили. Расплылся довольной улыбкой Наваси-сан. Было видно, что сыном он гордится. Только не черные они, а черный Эма. Небесный владыка, посланник Аматерасу Омиками, богини солнца. Я же докладывал. Да, да, я помню. Продолжай. Объявил себя посланником небес, и люди поверили ему. Сначала разбил отряд самураев Атома, потом захватил караван Сагара. Удивительно. А с замком что? День назад небесная армия заняла Кумамото. Практически без боя. Но там Йосиа помог, когда штурмовали ворота. И как он помог? Закинул в привратную башню гнездо ос. Молодец, парень. Будущее клана в надежных руках. И что там сейчас происходит? Окрестные деревни присягают на верность небесной справедливости. Настоятель задумался, начал щелкать костяшками четок. Хорошо, то есть если мы сейчас договоримся с Черным Ама, ну через Йосиа, и подселим своих родичей в эти деревни, то ни у кого вопросов, а кто это, да откуда, не возникнет. Так, так, да не так, у даймё Сагара Йосихи вопросы возникнут точно. Он сейчас со своими головорезами-самураями скорым маршем мчится к Кумамото. И если отвоюет свой замок обратно, то вся твоя задумка не будет стоить выеденного яйца. Ну, так давай его убьем, зевнул настоятель, и всего делов. Как убьем? Вскинулся садовник, даром что ли? А-а-а, понял, понял, я передам Бункаю, но боюсь, мы можем не успеть. Ничего ты не понял. Постучал пальцем по столешнице настоятель, убить Сагару надо так, чтобы даже тень подозрения на нас не упала. Он сам должен умереть, на глазах у сотен свидетелей. Лучше всего, пасть на поле брани, в окружении своих буси. А-а-а, понял, понял. Почесал в затылке искалеченной рукой Наваси-сан, я передам Бунтаю, что если он не все-таки не успеет, тогда Амадона сможет проявить себя еще раз. Если он настоящий посланник и небес, справиться и без нас. Глава 24. По итогам наших любовных утех, выяснилось две вещи. Первое. Нынешние японцы не имеют культуры поцелуев в губы. Для Юми это все было в новинку. Второе. Я все-таки слишком огромен. Девушке поначалу было даже больно, только она этого не показывала. Потом, правда, приноровилась. И уже утром порхала счастливая, как стрекоза. Ну и у меня была куча дел. Правда, весь график сломало появление встревоженного кукухи. Девчушку звали Мамака, что значит персик. Было ей лет 12, состояла она при кухне Золушкой. То есть, подай, принеси, пойди нафиг, не мешай. Худющая, кожа до кости. Видно, поэтому к кухне приписали, чтобы подкормить. Удивление вызвало ее утреннее отсутствие на рабочем месте. Гора посуды не помыта, а кто виноват? Мамака. Позвать немедля, зашелся в благородной ярости повар, спит небось, мерзавка. Кинулись в чулан, где она обустроила себе спальное место, а там пусто. Объявили общезамковый розыск, и вскоре обнаружили пропажу в садовом святилище, где монах Сёнгын устроил алтарь, славящий Будду Амида. При этом возвращаться в господский дом она отказалась категорически, мотивируя это тем, что там хозяйничают злые духи, которыми уже очень заинтересовался Ивакура, медитировавший по утрам неподалеку от святилища. Я проснулась ночью, а тут ребенок плачет, заходилась слезами Мамака, то слышно, то не слышно. Я думала сперва, почудилась, а тут из стены вышла Мононоке 43. Мононоке – это люди, умершие насильственной смертью или самоубийцы и вследствие этого, обернувшиеся злыми духами. В основном в образе Мононоке появляются женщины. Их цель – убийство. Мононоке обладают большой силой, и справиться с ними может только Айкаси, сверхъестественное создание. И так вот на меня посмотрела. Я так испугалась, даже дышать не могла. Думала, что тут же умру. Бросилась бежать и не помню уже, как здесь очутилась. И вот мы втроем. Я, Кукуха и Ивакура-сенсей стоим в чулане. Здесь вот она спала, показал на футон Кикухиё, а вот отсюда, показал он на стену, появилась Мононоке. Ивакура аккуратно простучал стену своим посохом, сперва справа налево, потом сверху вниз. «Здесь проход», — сказал он уверенно, — «ломать придется, чтобы открыть ключи нужны, а их нет». Кукуха кивнула и выскочила из чулана. «Плотника позови!» — крикнул ему Ивакура вслед. «И фонарь не забудь!» Вскоре Кикухиё вернулся с тремя небесниками, вооруженными топорами, ломами и какими-то резаками. В каморке сразу стало тесно, и мы удалились в коридор. Главный плотник, какое-то время, в точности как Ивакура, ходил вдоль стены, обстукивая ее. Потом раздался треск, хруст и грохот. «Готово», — доложил плотник, выглянув в коридор. Мы вернулись в чулан. Оторванная деревянная панель стояла в стороне, открывая дорогу в таинственный полумрак. Кукуха зажег фонарь, Андонный хотел ринуться в проем. «Куда?» — преградил ему путь Ивакура. «Оружие приготовь». Мой адъютант отдал ему фонарь и, обнажив меч, медленно двинулся по мрачному коридору. Ивакура из-за его спины фонарем освещал пространство подземелья. Следом двигался я, а за мной шли плотники, вооружившись топорами. Наконец, проломив бамбуковую перегородку, наша компания ввалилась в просторное помещение, устланное коврами, в котором находились две девочки и две женщины. Пожилая дама в кимоно простой расцветки встала у входа с остро заточенной нагинатой наперевес. «Опусти оружие», — прорычал Кукуха, делая шаг вперед. «Я служу и охраняю мою госпожу, и никто здесь не пройдет», — негромко ответила пожилая служанка. «Здесь есть только один господин», — рыкнул Кикухиё, делая второй шаг. «Амадона, я ничего об этом не знаю», — ответила служанка. «Мой долг — беречь вход в эту комнату и умереть на пороге, если потребуется. Кому нужна твоя никчемная жизнь?» Кукуха сделал третий шаг. Женщина молча ткнула его глифой. Самурай, ловко отклонившись корпусом, поймал нагинату под лезвие и выбил ее из рук. Служанка, отскочив, выхватила из-за пояса вакидзаси, но Кукуха лишь взмахнул тати, и бедная женщина упала на пол, обливаясь кровью. Все это произошло настолько быстро, что ни я, ни Ивакура, даже Хаха 44, Хаха, мама по-японски, сказать не успели. Дети закричали, кинулись к матери. Дороги кимоно, прическа, золотые заколки. Это была очень непростая дама. Кикухиё переступил через тело служанки и приблизился к молодой женщине и детям. «Как смеешь ты?» — крикнула она. «Убийца!» Самурай пнул стоящий рядом ящик, из него рекой посыпались золотые монеты. «Молодец, Кикухиё-сан!» — обрадовался Ивакура, за шиворот поднимая женщину. Вместе с детьми, они цеплялись за нее, будет чем расплатиться с Исааком за порох, ружья и свинец. А среди монет вдруг тускло блеснула бронзовая трубка. Не веря своему счастью, я хищно бросился вперед и схватил, хвала всем небесным и земнымками, подзорную трубу. Подняв голову, я увидел напряженный взгляд женщины. «Госпожа Чиамисагара», — улыбнулся я во все свои 32 зуба, — «вы то нам и нужны». И тут девчонки, узрев мой черный лик, еще сильнее заревели. На почетном месте замкового двора установили помост. На этом эшафоте на специальных сидениях расположился я и госпожа Чиами, сзади встал Кикухиё. Чуть в стороне расселся командный состав небесной армии, Такахира, Чжинсу. С другой стороны присутствовало гражданское начальство небесной справедливости, во главе с монахом Сёнбыном. Остальные рассыпались по периметру площади. На предварительном совещании я предложил разрешить нашим пленникам сэппуку, но Такахира категорически возражал, мотивируя это тем, что почетной смерти они не заслужили, и если мы хотим завоевать симпатии деревенских жителей домена, то только позорная казнь. «И кто будет палачом?» — спросил я. «Мои не пойдут», — сразу сказал Чжинсу. «Бывшие крестьяне не смогут с одного удара красиво отрубить голову, а самураи без предварительной сеппуки не станут. Можно, конечно, приказать, но лучше этого не делать». «Согласен», — сказал Ивакура-сенсей, и Такахира тоже кивнул головой. «И что же тогда делать?» — спросил я. «А у нас же в плену советника Тамасарина», — нашелся вдруг Кукуха. «Пусть он головы и рубит». Пленника привели и поставили перед нами на колени. Лицо его совершенно осунулось. Полностью обритую голову украшали бисеринки пота. Старую одежду с гербами дома Атама отобрали, вручив кимоно, украшенное нейтральным узором с веерами. «Если я выполню ваше повеление», — горько усмехнувшись, спросил Татибана Досетсу, — «будет ли позволено мне совершить сеппуку?» «Нет», — ответил я не могу разрешить вам этого. Вы не являетесь моим вассалом. Впрочем, вы можете написать письмо с данной просьбой к вашему господину. Мы передадим». «Надо же с чего-то начинать дипломатические отношения. Будет ли мне позволено?» — спросил Татибана-сан. «В этом деле воспользоваться моим мечом. Цианамухита 45. Цианамухита, пьющий кровь. Хо-хо, не смог сдержать я усмешки. Вампирское название меня позабавило. Увы, Досетсу-сан, все ваше вооружение полностью перешло к нашим небесным всадникам. А они сейчас не в замке. Мы подыщем замену. Татибана молча поклонился. И вот он стоит с обнаженным клинком, в кимоно с легкомысленным узором, а мимо него ведут 17 пленников бледных, израненных, изможденных голодом и отчаянием. Я молча смотрел, как их ставили на колени прямо посреди площади. Татибана направился к началу ряда, а люди, мимо которых он проходил, вдруг зашевелились, гордо подняв головы. Наконец Татибана встал в позицию и поднял меч, ожидая сигнала. Все взоры обратились ко мне, и я с ужасом понял, что сигнала ждут от меня. «Зачем вы подвергаете меня этому ужасному испытанию?» Жена Дайми повернула ко мне заплаканное лицо. «Чтобы вы осознали, что все мосты сожжены». «Простите, что?» Я чертыхнулся про себя. «Обратного пути нет». Этим я кивнул в сторону стоящих на коленях самураев. «Мы их себе отрезали и пойдем до конца. Рекомендую сегодня же написать послание вашему мужу, мои люди передадут». Я взмахнул бронзовым веером, и раздался хруст разрубаемой плоти и хрип первых умирающих. Меня замутило, но завтрак удалось удержать в желудке. В этот момент люди, стоящие на коленях, начали читать молитву. «Благословен ты, Господи, Бог наш, Царь Вечный, набрасывающий оковы сна на очи мои и погружающий в забытие и просветляющий взор, и да не потревожат меня сновидения дурные и помыслы злые, и да просвети очи мои, чтобы не заснул я сном смертным, и да восстанови меня с ложа моего для жизни и благоденствия. Благословен ты, Господи, просветляющий всю вселенную свою, из-за славы своей». 46. Биркат Хамапель. В талмудическом иудаизме молитва перед сном, в которой присутствует надежда на воскрешение. Все, кто это услышал, вздрогнули, как один человек. Татибана методично рубил, покрывшись кровью несчастных, до самой лысины, казалось, что ему не отмыться уже никогда. И звучала молитва умирающих. Наконец на землю упала голова последнего казненного, и все стихло. Тут же налетели мухи. Внезапно в толпе я увидел совершенно белое лицо Исаака бен Матхата, его губы шевелились в такт утихшей молитвы. Странный купец, отстраненно подумал я, как-то слишком уж глубоко его проповедь запала в сердца местных. «Вот настоящие воины», — торжественно произнес Такахира. «Они отважно приняли свою смерть. Ну да, для них все уже окончено, а для нас все еще только начинается. Дан приказ, ему, на запад, ей, в другую сторону». Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Почему-то именно эти стихи назойливо крутились в голове, пока я смотрел, как буси небесной армии маршируют сквозь ворота замка Кумамото. Видимо, сложились ассоциации: мы идем на врага, фактически революционная армия против белогвардейцев, золотопогонников. Эх, весь мир насилием мы разрушим. 1 сентября, в день знаний, во двор замка ворвался Ючи Амахира с тремя всадниками. Спрыгнув с коня, он, преклонив предо мной колено, приблизился и тихо сказал: «Владыка, даймё Сагара Йосихи со своими буси в полутора днях пути от замка». Не то, чтобы это вызвало шок, но суета поднялась знатная. У всех появились срочные дела, которые надо сделать в последний момент. Началась беготня с выпученными глазами. Я, конечно, рассчитывал, что у меня будет больше времени. Можно будет списаться с даймё, рассказать о заложниках, потянуть время, а там, глядишь, осигары начнут быстрее стрелять из аркебуз, доработают гранаты. Но не судьба. Но были и хорошие новости. Ючи, помимо проводимой разведки, ухитрился набрать в лесах провинции Хига около 100 ранинов, которым было совсем нечего терять, кроме своих рваных хакама. И благодаря этому навстречу войску Сагары выдвинулся полноценный полтайдана небесников в составе 3 рот ветеранов и 200 новобранцев. 150, которых привел монах Сёнбы, наставили в качестве гарнизона замка. Также в наших рядах шли 50 стрелков, аркебузиров, 20 гренадер и 70 кавалерии. Очень мне не хватает полевой артиллерии. Хотя бы 2 картечницы и всех этих даймё с их самураями можно вертеть на одном месте. Ах, мечты, мечты. На общем совещании было принято решение выдвинуться навстречу даймё Сагаре и дать бой. «Осаду в замке мы не выдержим», — объяснил Такахира. «Сагары просто заблокируют подвоз продовольствия, а у нас много вчерашних крестьян, женщин и детей. Еда быстро кончится, и дальше что? А если они обратятся за помощью к клану Симадзу, то обложат со всех сторон и изведут непрерывными штурмами. Поэтому необходимо разбить их в поле». «У Сагары 100 всадников», — доложил Ючи, — 150 мечников Нодати, 250 копейщиков Яри. И еще по пути он набрал около 200 осигару. «Но это обычные крестьяне с дрекольем». «Хорошо», — изрек Такахира, Тогда предлагаю следующую диспозицию. Дорога на Кумамото только одна, вот ее-то мы и перекроем. Выдвигаемся к реке Гакасыгава. Ждем, когда Сагара переправится на наш берег и атакуем. Первый этап сражения – тройной залп из аркебуса и немедленная атака двумя колоннами пикинеров по центру. Второй этап – атака ранинов по правому флангу, а колонна с нагинатами по левому. Возьмем противников в тиски и свяжем по всей линии столкновения. Конницу Амахира-сана оставляем в резерве. Сагара может контратаковать своей конницей, возразил Чжинсу. Не сможет, парировал Амахира-сан. Разгона для полноценной атаки у него не будет. После переправы мы все посмотрели на карту, которую Кукуха нашел в вещах Дайме. Вроде бы все складывается. А даже если бросит вперед конницу, то против вражеской кавалерии выдвинем своих гренадер. Такахира осторожно потер виски круговыми движениями указательных пальцев. Взрывы испугают лошадей и сорвут всякую атаку. Еще одна причина держать наших всадников в резерве. Самураи Ючи должны сразу же атаковать, как только мы прорвем строй Сагары. Это будет третий этап сражения, преследование и добивание противника. Очень хорошо, Такахира-сан, похвалил я своего командующего, но скажите, где же в этой диспозиции мое место? Ваше место, Амадона, склонился в полупоклоне Такахира. В замке Кумамото. Опять 25, старая песня о главном. Присоединяюсь, также склонился Ивакура-сенсей, ваша жизнь слишком ценна для всех нас. Буси небесного воинства, медленно проговорил я, сражаются яростнее, если знают, что я нахожусь в их рядах. Амадона, вкратчиво сказал Ивакура, в ходе битвы все может случиться. Необходимо удержать замок в наших руках при любом исходе битвы. С этим легко справится даже Кикухи-сан. Безжалостно сдал я своего адъютанта. Я знаменосец. Вскинулся не ожидавший такой подляны Кукуха, но тут же овладел собой и, поклонившись гордо, добавил, мое место в первых рядах нашей армии. Амадона, вскочил Ичжинсу. Каждый наш буси несет в своем сердце черную длань небесной справедливости. Вы можете совершенно спокойно оставаться в замке. Мы принесем вам победу. На блюдечко с голубой каемочкой. Рявкнул я по-русски, но глядя на ошарашенные лица чуть сбавил обороты. Вот что, Такхира-сан, пожалуйста, назначьте мне место в строю или я его сам назначу. Во второй колонне пикинеров, тяжело вздохнул Такахира, ей командует Ивакура-сенсей. Амадона, склонился в поклоне Ивакура, большая честь биться в одном строю с вами. Но лицо у него однако при этом было как будто он лимон разжевал. К переправе мы вышли первыми, но Такахира был явно недоволен. Во-первых, поляна перед переправой оказалась узкая и нашим буси пришлось отодвинуться вглубь леса. Более того, конницу весельчака Ю отвели от места предполагаемой битвы на полри. «Твоя задача, Ючи, ждать», — объяснил Такахира, — «ждать гонца. Что бы ни случилось, жди. Но увидишь гонца, атакуй сразу, твой удар будет решающий». Амахира молча поклонился и отбыл. А я смотрел, как мимо меня шли на позицию аркебузиры. Невозмутимые лица, черные доспехи. Ружья Асигару держат на правом плече, на поясе подвешены заряды. Вокруг правого предплечья обернут тлеющий фитиль. Собственно, им и поджигают порох в стволе. Аркебузы одинаковые, калибром примерно в фалангу мизинца и длиной ствола метров полтора. Как уверял Исаак, стволы для них сварены в Туделе, фитильные замки куплены в Леванте, а собраны они в Асасуне. Знать бы еще, где это все находится. У всех аркебузиров в левой руке короткая пика с крюком сбоку, служащим подставкой для аркебузы при выстреле, но ей вполне можно работать и в рукопашной схватке. Эх, а ведь собирался же внедрить штык, но так и не успел. Ладно, пора и мне занять свое место в пехотном строю. Ну как же, куда без меня? Наблюдать за сражением со стороны и принимать необходимые решения, как сделал бы всякий нормальный полководец, я не могу. Полководец из меня, откровенно говоря, так себе. Вот и приходится лично драться. Впрочем, утешал себя я, вон сам Максимилиан Габсбург 47, Максимилиан Габсбург, в битве при Генегате 7 августа 1479 года сам с пикой в руках встал в ряды пеших воинов. Император Священной Римской империи не чурался воевать в пехоте с пикой, а значит и мне не грех. Я все время посматривал на своего правофлангового, готовый при необходимости продублировать команду. Прелести средневековой манеры ведения боя. Раций нет, и еще очень долго не будет. Все команды отдаются голосом и дублируются также голосом десятников. И попробуй проворонь предписываемый маневр. Но вот по сигналу мы двинулись вперед. Ну сейчас начнется. Я одной рукой покрепче перехватил пику, а другой достал из-за пояса подзорную трубу. Такахира-сан, кстати, узрев сей девайс, всячески намекал, что он должен находиться у командующего армией. Но я остался неприступен, как скала Тадзинба 48, скалы Тадзинба, кусок берега, базальтовые скалы на территории городка Микуни, префектура Фукуи. Местечко там вообще довольно угрюмое, очень мрачные камешки. Поломает еще, а где новую взять? Пользуясь своим ростом, я вгляделся вдаль и увидел, как дружина Сагары переходит брод. Три колонны примерно по сотне воинов в каждой не спеша выходили на наш берег. Готовся. Раздалась команда, залп. Треск выстрелов аркебузиров ударил по ушам. Пыхнули пучком искр фитили, загрохотало, заволокло плотным едким дымом так, что невозможно было ничего разглядеть даже в двух метрах. Успешность залпа засвидетельствовали предсмертные вопли и вой со стороны противника. Свинцовые пули, это вам не шутка. Первая шеренга, выстрелив, промаршировала назад для перезарядки, за ней вторая и третья. Такая тактика называется «Караколь». Две недели тренировок и на троечку. Линии Асигару смешались, залпы прекратились. Ладно, наш выход. Мы по команде, склонив пики, двинулись вперед. По нам тоже стреляли, но не аркебузиры, а лучники. Но благодаря тому, что я озаботился передачей трофейных доспехов в первые шеренги, урона нам почти не нанесли. Сагары подранили всего семерых из небесников, их тут же утащили в тыл. Глянул по сторонам, пока все шло согласно генеральной диспозиции. Упорные красные, несмотря на потери, организовались в колонны и полезли вперед. В 30 шагах остановились. Вперед вышли стрелки и дали залп. Черт, опять убили с дюжину небесников. Неприятно, но терпимо. Наши аркебузиры разобрались в строе, почти в упор выстрелив по наступающим врагам, ушли за пикинеров. Пока работа для них закончилась, с диким ревом мечники Сагары ринулись вперед. Наши, повинуясь команде, мгновенно ощетинились пиками. С гулом и треском атакующие и защитники столкнулись. Я приметил самурая на гнедом коне, с гербом даймё Сагары поверх доспеха и рогатом шлеме. Он спокойно сидел в седле в окружении нескольких всадников и пеших Асигару, не размахивал руками, не кричал команды своей пехоте, управлял войсками веером. Адъютанты с полуслова понимали, что хочет князь, мигом доносили до командиров. Нам в бок все-таки смогли ударить конные самураи, заехали ювелирно, мы даже не успели толком развернуться. Я ударом пики вышиб из седла первого всадника, копье с треском сломалось, лошадь обиженно заржала. Успел выдрать из ножен меч, парировать удар второго самурая и тут же сделал выпад. Куда попал, не заметил, но его тоже снесло с коня. Третий, пивной бочонок с воплем тея махнул на Геннаты, да так ловко, что пришлось вскользь под бедру. Набедренник не пробило, но больно было до слез. Черт, где гренадеры? Сдерживать конницу одними пиками довольно неприятно. Сюда бы бронированных всадников Амахера. Наконец, появившийся справа от меня небесник поджигает фитиль и, раскрутив гранату прощой, молодец Такахира, хорошо придумал, бросает ее через головы наших в тесный строй противника. Пять взрывов следуют один за другим. Результат порадовал. Осколки выкосили десятки неприятелей, лошади противника, впав в панику, посбрасывали седоков и умчались прочь, внося смуту в ряды врагов. Зато наши пикинеры, отбив первый натиск, шаг за шагом начинают теснить врага. Я вовремя успел заметить наконечник пики и срубил его. На обратном движении, разбив шлем, проломил голову ее владельцу. Меня опять забрызгала кровь и чьи-то мозги. Предсмертный крик оглушил и заставил сделать шаг назад. И тут же я выдвинулся вперед. Нельзя ломать строй. Я выдержу, не сломаюсь. Еще один конный самурай заметил мою огромную фигуру и, выставив перед собой меч, рванул навстречу. Я, держа клинок обеими руками, с налету рубанул по всаднику, но тот в последний момент успел подставить под удар свой тати. Хруст, обломки летят на землю. Ни хрена себе. Клинок-то у Сагары сломался, не зря я по 2 часа в день тренируюсь под руководством Ивакура-сенсея. Самурая таки опрокинула на круп коня, но в седле он удержался. Могуч. Рев и ляск вокруг стояли воистину оглушающие. Воспользовавшись тем, что Сагары после взрывов гранат смешались и отступили на десяток шагов, Такахира отдал команду аркебузирам. Они вышли из-за пикинеров и разрядили свои ружья. Отличный момент дожать врага, я, размахивая мечом, закричал. Вперед! Наша колонна мерным шагом двинулась в сторону брода. Сейчас мы прижмем Сагар к реке и... В этот момент порядки нападавших расступились и навстречу нам шагнули 3 десятка аркебузиров. У Йосихи есть свои стрелки. Мама дорогая, я только и успел припасть к земле, как все вокруг заглушил ужасающий грохот и окутал пороховой дым. Когда дым развеялся, с ужасом увидел, что пятую часть нашей колонны как корова языком слизнула. Но пикинеры уже смыкали ряды, повинуясь командам оставшегося в живых Ивакура-сенсея. «Вперед! Вперед!» Срывая голос, опять завопил я. «Другого выхода нет. Вражеских аркебузиров надо уничтожить, иначе второго залпа мы не переживем. Что творилось по сторонам, я не видел, да и не мог увидеть. Мы переходили ложбину перед самой переправой и, кроме усеянных трупами склонов, ничего не видно. Перестав считать удары стрел по латам, я в очередной раз поблагодарил мастера, сковавшего мой доспех. Пикинеры поднажали и, прорвавшись вперед, мгновенно перекололи всех вражеских аркебузиров. Увидел Ивакуру и прокричал ему: «На тот берег не идем, защищаем этот до тех пор, пока не подойдет Ючи с кавалерией». «Хорошо», — кивнул Ивакура-сенсей и умчался отдавать приказы. Внезапно передо мной возник Йося, в доспехе Осигару. «Амадона», — сказал он, — «Такахира Дона просит вас срочно прибыть в ставку». Мы поспешили в тыл, где стоял Такахира с ординарцами. Здесь был мозг всей нашей армии. «Амадона», — бесцветным голосом произнес генерал, вытирая пот со лба, с тыла подошли отряды Симадзу, союзников Сагары Йосихи. «Мы в окружении. Вам следует быстро уходить, пока не поздно». Я внезапно оглох. Звуки сражения куда-то пропали, ноги повело. Вдавив в глаз подзорную трубу, я с ужасом смотрел, как со стороны леса выходит и строится в боевой порядок отряды самураев под зеленым флагом. В центре него был изображен крест в круге. Герб клана Симадзу.